Греческий бабагануш. Три баклажана. 5 столовых ложек оливкового масла. 2 столовые ложки лимонного сока. 3 столовые ложки тахины, размолотого в пасту белого кунжута. Можно с небольшим количеством воды. 2 столовые ложки растертого в пасту чеснока. 1 щепотка молотой приправы чили. Баклажаны, смазанные оливковым маслом, уложить на противень и запекать 20 минут в духовке при 180 градусах. Дать остыть, снять кожицу, мякоть порубить. Добавить 4 столовые ложки оливкового масла, лимонный сок, размолотый кунжут, чили и чеснок. Взбить до получения однородной массы. Эта паста используется для бутербродов или разведенная как соус для овощей и риса.